День второй. Мы непринужденно болтали о том, что творится в мире Ордении, пока Лана вела машину. После первого захода в игру чувствовала она себя просто замечательно, что меня несколько удивило. Обычно многие игроки жаловались на легкое недомогание. Ее старенькая, но очень злая Субару несла нас по обледеневшим дорогам Москвы, постоянно вклиниваясь в пробки. Водила Лана просто великолепно, но уже минут через 20 меня начало укачивать то ли от череды резких торможений, то ли от управляемых заносов. Конечно, девушка хотела произвести на меня впечатление хотя бы в реальной жизни. «Переодеваться можно двумя способами», – гундел я, смотря на пролетающие за окном автомобили. «Но в любом случае надо лезть в инвентарь, то бишь журнал игрока». Залезла, выбрала несколько предметов сразу, активировала двойным тапом прямо в книге и опа, ты уже в новеньких шмотках. Еще есть вариант выкинуть их из рюкзака на землю и одеться как обычный человек в реальном мире, но этот фокус срабатывает не всегда. Есть целая пачка багованных доспехов, например, сет Алого Рыцаря, в котором щеголяла Ирина. Его невозможно надеть никак иначе, кроме как первым способом. «Я так понимаю, это потому, что Костя не разбирается в средневековых доспехах?» «Это потому, что художники, которые идут на поводу у толпы, рисуют всякую дичь. Ты же знаешь, что такое Warcraft?» «Конечно, играла даже в пару частей. Фильм вот недавно вышел». «Там доспехи просто гигантских размеров, абсолютно неудобные и невероятные. Костя пытается их адаптировать под реальность Ордении. В итоге это приводит к различным казусам. Например, орочьи наплечники эпического уровня обладают таким размером, что их владелец даже не может их нацепить. Я предлагал сделать систему как на магнитах. В настольных миниатюрках есть такой трюк, но она провалилась. Мы постоянно экспериментируем, что-то улучшаем. Это не мобилочки делать и не MMORPG. Там можно забить на реализм, фиг с ним». Придумал бредятину, художники нарисовали, модельер все это сделал трехмерным, аниматор привел в движение, а программисты воткнули в игру. Тут все немного иначе. «Все придумывает и вводит Костя?» «Да, но почти не тестирует, не успевает. Он стал заложником собственного мира и тонны обновлений. Поэтому вылезают такие вот косяки, которые он потом либо правит, либо кладет на них болт. Сейчас охотники первого отдела нередко получают тестовые шмотки и тщательно проверяют их, но даже их сил недостаточно. Нужно увеличивать размер отдела тестирования, который у нас тоже есть, но там совсем волшебные люди обитают. И да, Костя считает это затратным на данном этапе. Поэтому игроки с вожделением и ужасом ждут глобальных обновлений. Никто не знает, что будет понерфлено, а что станет имбой. Поэтому крутые игроки нередко отлавливают нас и задают вопросы. Некоторые бывают особо приставучими. Они вообще толком не понимают то, чем мы занимаемся. Для них мы что-то вроде полиции, но мы на самом деле почти не следим за порядком. Если один игрок обманул другого, убил второго или устроил массовую резню в лесу, нам плевать. Пусть сами регулируют свои отношения. Главное, чтобы не было кровавой каши в общих локациях типа Мирграда. «Вы говорили, что игроки хотят от вас полицию и спрайтов», – вспомнила Лана, закладывая Субарика в правый поворот. «Пока это плохо реализуемо», – ответил я. «Ты же никогда их не создавала?» «Нет, конечно», – удивилась она. «А разве такое возможно?» «Тебе нужно больше книжки читать по осознанным сновидениям. У меня в кабинете огромная подборка распечаток и вырезок отовсюду. Сегодня этим и займешься для начала». Ты из второго отдела, а значит, должна научиться осознаваться без машинки и полностью управлять собственным сном. «Что такое ОС, Сергей Викторович?» – спросила она в лоб. «Если бы я знал, никто не знает. Что такое гипноз? Состояние человека, мозга, ну, почему он существует? Никто не даст ответа. Вместо этого, чтобы изучать себя, мы строим космические корабли, которые нам нахрен не сдались». «Думаю, что многие ученые бы с вами не согласились», – возразила Лана. «Ага, у нас даже больше изучают религию, чем осознанные сновидения. Ну да ладно. Я не гуру и не лектор. Я попробую объяснить тебе на пальцах, что это вообще такое и почему мы умеем делать то, о чем другие и мечтать не могут. Правда, будет много воды и теории. Доказывать такие вещи чертовски сложно». «Как экстрасенсорика, колдовство?» «Что-то типа этого, только вот ОС существует, в чем ты уже убедилась. Давай заедем в Мак, я бы съел бургер, по времени уже обед». «Только не туда, это же смерть желудку и лишние калории». «Ты веганка, что ли? Не разочаровывай меня, я только начал к тебе привыкать», – рассмеялся я. «Нет, не веганка, заскочим в один хипстерский ресторанчик, там ребята все на пару готовят, очень вкусно и полезно». «А пиво у них есть?» – уточнил я. «Да, вроде было». Она резко вывернула руль, и машина свернула с проспекта на незнакомую мне улицу. Еще 10 минут в тишине, и мы уже сидим в уютном ресторане с татуированным персоналом, бородатыми людьми с напомаженными усами. Не знаю, кто как из вас относится к хипстерам, мне просто плевать. В бурной молодости я был металлистом, поэтому четко понимал, пусть хоть всю рожу себе разрисуют и дырок наделают, лишь бы не выпендривались. Я не любил агрессивные субкультуры, потому что получал люлей сначала от гопников, а потом уже и от скинов. С футбольными фанатами меня жизнь, к счастью, не сталкивала. Я презираю футбол. Поэтому к хипстерам я относился со здравой долей пофигизма. Вот когда эти бородачи с пирсингом и татухами возьмут в руки монтировки и отметят меня за то, что я не отрастил усы и не подкрутил их, тогда да, я буду их ненавидеть, а пока не за что. Лана заказала лосось на пару и какой-то салат с непроизносимым названием. Я ограничился рисом, свининой на пару, парочкой драников и томатным соком. Пиво было, но крафтовое, а я к такому всегда относился с подозрением. Не спорю, некоторые сорта бывают прямо очень вкусными, но покупка подобного продукта – это всегда рулетка. Никто не мешает хипстеру нассать в пиво, чтобы получить особенный ламповый вкус. Сон – это, как мне лично кажется, обыкновенная телепередача, которую мозг получает как приемник. По факту ты засыпаешь, мозг вырабатывает что при этом? Лана пожала плечами. Диметил. Я осекся, так как это название было очень сложным. ДМТ, короче. Психоделик? Уточнила девушка. Вот именно, он же вырабатывается эпифизом. Ну ёпт, что опять за слово такое? В момент смерти человека, только в гораздо большем количестве. Понимаешь связь? Рис не хотел жраться вилкой, пришлось попросить официанта принести ложку. «Каждую ночь мы умираем?» – догадалась Лана. «Но чуть-чуть, чтобы утром проснуться?» «Да, так и есть, но дело не только в этом. Ночью организм человека восстанавливается, обновляется, пока твой разум глядит в тупой ящик. Если лишить человека возможности спать, то он умрет через 5-11 дней, в зависимости от подготовки». Без еды человек живет 19 дней. Понимаешь разницу? Мы обязаны спать. Но ведь есть люди, которые не спят совсем. Лана задумчиво посмотрела на кусок лосося в своей тарелке. Я читала про какого-то индуса, который не спит уже десятилетиями. Гонево тупое. Я улыбнулся. Обычная утка. Просто индус научился спать с открытыми глазами и разбил график сна на определенные промежутки. Спит по 10 минут каждые 2 часа, например, и рад, доволен. Так вот, я продолжу. Разум смотрит в ящик. Большинство людей считает, что сон основывается на твоем личном опыте и его создает твой собственный мозг. И да, это так, но только частично. Поэтому если почитать статьи в интернетах и того же Лабержа, то ОС – это перехват управления собственным сновидением без какой-либо возможности путешествия. Нет никакой дороги сна, сноходцев, нижних уровней и нашей игры тоже нет, по их мнению. Это все антинаучно, а хакеры сновидений – обычные заигравшиеся лоботрясы-фантазеры, перечитавшие Кастанеды. Вот что выходит, если верить СМИ и массовой литературе. Однако копни глубже, и оказывается, что все не так просто. Я лично считаю, что сон – это передача, принимаемая мозгом извне. Откуда черт его знает, иначе бы у людей не было проблем с осознанием, понимаешь? Люди тратят месяцы и годы, чтобы научиться осознаваться в собственном сне. Сфига ли, это же мой сон, что хочу, то и ворочу. Но нет, так нельзя. Я завелся настолько, что рискнул и заказал пиво, светлое, нефильтрованное, с нотками можжевельника и крапивы. Вот представь, Лана, ты сидишь и смотришь Первый канал по телеку. Тебе там заливают какую-то дичь, как обычно. А ты такая, да ну в жопу, не хочу смотреть депутатов и новости тупые. Что ты делаешь? Правильно, переключаешь канал на 2x2 и смотришь про губку Боба. Это нормально, но ОС – это иное. Ты не переключаешь канал, а приказываешь депутатам на экране сначала устроить жесткую содомию, а потом поножовщину, и чтобы все это под Рамштайн происходило. Понимаешь разницу?» «Кажется, да». Она удивленно хлопала глазками. «Милое создание». «Причем увидишь это только ты. Другие люди не увидят того, что ты представила. Какой здесь вред для передатчика?» «Ну, никакого вроде бы». «Вот и я так считаю, но нельзя». Я доел рис со свининой и взялся за драники с пивом. «Как только ты ломаешь передачу, сразу включаются ее защитные механизмы. Тебе предстоит самой всему этому научиться, но ты очень быстро поймешь, что сон – это мишура, картонка. Я работал в геймдеве и очень много играл в игры. Там вот очень много коридорных игр. Ну, то есть ты, допустим, играешь в стрелялку и идешь по коридору. Графика отпад, все круто. Но жопка в том, что кроме этого коридора больше ничего не существует. Там за стеной нет мира, пустые полигоны. Весь уровень игры висит в воздухе. И если игру собирали криворукие левел-дизайнеры, то ты рискуешь провалиться за текстуры и увидеть изнанку мира. Ты будешь смеяться, но в обычном сне все точно так же. Вот тебе снится, что ты идешь по городу, осознаешься, есть куча техник для этого. Заходишь в дом, а там пусто. Или проходишь 2-3 квартала в другую сторону, все, город кончился. Дома стоят тупо в поле, дальше ничего не подгрузилось. Ты прервала передачу с сервера. Это как у Нолана, да? Начало. Шикарный фильм. Прекрасный пример, как все устроено, только с кучей погрешностей. Ну, оно и понятно. Сложно донести массам, что такое ОС и как оно работает. Поэтому у него там машинка размером с чемодан, снотворно-ядренная, архитекторы в чужом сновидении. Какой-то безумный спрайт, который вторгается и не может быть уничтожен. Хотя это может быть и вернувшийся сновидец. Многое притянуто за уши для зрелищности, но в целом отличное кино. Пересмотри его еще раз, очень помогает. «Вы говорили, что спрайты негативно реагируют на то, что я осознаюсь, что это как раз часть защитной программы. Чьей? Моей?» «Отличный вопрос, Лана». Пиво оказалось весьма странным на вкус, будто кто-то замочил в лагере можжевеловый веник. Уверен, что это был хипстер-пивовар. Я подозрительно понюхал свой напиток. «Да вроде все хорошо, пить можно». Я оставил эксперимент, банальный. Ну, смотрю сон, осознаюсь, спрайты начинают мне угрожать, хватать за руки, чтобы я город не смел менять и весь мир вокруг. Я их быстренько уничтожаю, они все исчезают. Я создаю новых, таких, каких хочу сам. Ну, понятно, что там толпа баб с сиськами 5-го размера. И знаешь, что происходит дальше? Оргия. Лана чуть не поперхнулась своим лососем. Нет. Это было, конечно, но после. Они на меня не нападают. Им пофигу, что я продолжаю менять мир и их самих. Это мои спрайты. Тогда почему на нас не нападают спрайты Константина? Он их программирует? Да. Каждый игрок в Ордене по факту приглашен. Хм. Меня опять осенило. Черт. Общение с тобой дает мне приток новых мыслей для решения текущих проблем. Правда? И последний вопрос. Что дает повышение уровня? Расскажите про уровневую систему подробнее, пожалуйста. Хорошо. Хотя это самый сложный вопрос из всех. Костя вообще не хотел ее делать, ссылаясь на то, что игра должна казаться настоящей жизнью, а не кучей окошечек с характеристиками. Я уже рассказывал тебе про основные, но есть и куча скрытых параметров, которые игроки обычным образом увидеть не могут. Повышение уровня дает тебе один хитпоинт, а изначально у тебя их 10, потому что ты человек. У орка на старте сразу 15. Также ты автоматом получаешь прибавку к ловкости и силе. Ты реально начинаешь быстрее двигаться, бегать, дальше прыгать, но разницу эту ты заметишь только ближе к уровню так 40-му. Поэтому многие думают, что и нет таких характеристик. Однако, когда ты посмотришь, как рубится Ираэль на арене в своем доспехе космодесантника, ты все сразу поймешь. Еще к уровневой системе привязаны требования оружия, предметов. Это у нас пока самые главные вещи. Еще часто вводятся дополнительные особенности, ну типа там зрение в темноте, как у кошар, определение предметов, прыгучесть, регенерацию вот завезли для орков с 50 уровня. С полным списком я ознакомлю тебя позже. Также есть определенные статусы, обновляющиеся раз в 10 уровней. Новичок, ветеран, герой и полубог. Я вот уже герой, но это мало кого волнует. Для полубога ты все равно останешься нубом. Ну и не забывай, что кач до 10 уровня – это легко и просто, а вот дальше все тяжелее. После 30 уровня он вообще ползет со скоростью улитки, поэтому хай так хвалятся своими достижениями и циферками, которые в основном видят только они сами. Так получается, что игроки с 50 по 60 уровень тоже полубоги? 60 уровень максимальный? Пока да, но скоро Костя поднимет до 70-го, точно говорю. Есть прослойка шестидесятников, которые уже начинают вонять в приложении, что, мол, им скучно, давайте новый контент и повысите планку уровней. В принципе, это нормально, так во многих играх сделано. Сейчас Костя все-таки хочет сделать полноценное окно персонажа с четкими характеристиками и даже разрешить самостоятельное распределение очков, но когда это будет, мне неведомо. У таких систем есть один большой минус. Какой же? Всегда найдется дебил, который все прокачает неправильно, а потом будет ныть, потому что у него нет денег на перераспределение очков. Ладно, доедаем и поехали. Я глянул на часы. С утра у нас был плавающий график, но обычно все собирались к часу, а то и двум, и работали до шести. Если это, конечно, можно было назвать работой. В основном мы сидели и ломали голову над мелкими проблемами, обсуждали обновления, спорили и принимали решения, раздавали задания друг другу. Сегодня пятница и, скорее всего, потом Костя потащит всех в бар. Завтра выходной для всех нас, но только не для Анники и ее ребят, которых я никогда в глаза не видел. Они жили по всей России, жутко шифровались и боялись людей в форме. Наверное, было за что. Синяя Субару с грозным рыком заехала на парковку возле нашего офиса, но тут ее ждал не менее опасный противник. Гигантская тундра уже ревела турбированным двигателем с другого края. Где-то посередине маячил единственный клочок пустоты. Здесь нет места для двоих. «Осталось последнее место, Лана», — сказал я. «Либо его займешь ты, либо Ирина, другого не дано. Проигравший будет ставить тачку за 300 метров отсюда». «Честно признаюсь, она мне сразу не понравилась». «У нее очень мощная машина», – предупредил я. «Если мне не отшибает память, то у нее 270 кобыл под капотом». «Ха!» – Лана врубила сразу третью передачу. «У меня 280, но ее диплодок весит на полтонны больше. Сегодня не твой день, Ира». Двигатели взревели, и мы понеслись лоб в лоб. Я уже видел, как над нами нависает огромный ковш тундры, но тут Лана ловко крутанула рулем, и мы идеально встали на свободный пятачок, чудом избежав столкновения. «Она чуть не размазала нас», — заметил я. «Я оказалась быстрее». Лана с радостью смотрела, как мимо нас проезжает, гудя своими трубами, недовольная тундра. «Мои курсы пригодились мне в который раз. Нужно как можно быстрее добраться до моего кабинета», — добавил я. «Если Ирина встретит нас в фойе, то сломает кому-то из нас переносицу». «Я занимаюсь рукопашным боем, а она крафмагой». Я вылез из машины. Меньше всего мне хотелось, чтобы эти девушки сцепились в драке. Нет, конечно, если нацепить на них бикини и засунуть на арену с грязью, может быть, я бы на это поглядел. Но Лану мне все-таки жалко. У нее нет шансов в ближнем бою против этой медведицы. Мы зашли в мой кабинет, и я указал девушке на кучу бумаги в углу комнаты. Это все, что я смог накопать про нижние уровни и странные локации в мире сновидений за эти полгода. Тебе нужно все это прочитать. За сегодня? Нет, конечно. Я пока схожу за креслом для тебя и закажу еще один стол, а то ты так и останешься вечным гостем. Это было моей ошибкой. Мне опять не повезло. Я должен был пройти всего пару десятков метров до нашего склада мебели, но мне навстречу уже шла Ирина. Ее спортивную шапочку запорошило снегом. Видимо, на улице начался снегопад и ее замело. Она и так была злая, а увидев меня, буквально рассвирепела. Проблема была в том, что пройти мимо нее я не мог. Черт, неужели я боюсь этой бабы? Да, она внушала мне определенный ужас, но это же всего лишь девушка. Я сделал приветливое лицо и пошел ей навстречу. Это как прыжок с парашютом, нужно просто преодолеть свой страх. Шаг, еще шаг, приготовились. Ну, что она мне сделает, не убьет же? Я специально выбрал траекторию чуть левее, чтобы не зацепить Ирину, но эта гопница прекрасно знала классические приемы. Она нарочно задела меня плечом, да так, что меня откинуло к стенке. Вот же сука, а! «Смотри, куда прешь!» – обернулась она, показывая мне средний палец. Ее кулак сжимал толстый гвоздь двадцатку. «Зачем он ей?» «Совсем, что ли, уже?» – огрызнулся я, но девушка меня уже не слышала. «Первый раз с такой бабой встречаюсь, злая, как медоед, здоровенная, как буйвол». Я вернулся в кабинет и показал Лане ее новое кресло. Стол обещали принести чуть позже. «У меня уже есть парочка вопросов, Сергей Викторович», – с порога заявила она. «Нет-нет», – я замахал руками. «Сначала все прочитай, все вопросы запиши, куда тебе там удобно. Потом будем беседовать. После этого перечитаешь все бумажки по новой с полным осознанием происходящего». «Это такая техника запоминания?» «Типа того». Я сел в свое кресло. «Сейчас начнется очередное собрание». «Как вам хипстерский ресторан?» – поинтересовалась Лана. «Еда вкусная, персонал приятный, пиво дерьмо. Собственно, как всегда. Кстати, сегодня пятница. Обычно вечером устраивают небольшие посиделки с кофе и пиццей, а на выходных Костя тащит всех за город. У него отличная дача в Завидово». «Даже так?» «Да, мой друг побывал когда-то в Японии и считает, что работа – это и есть твой настоящий дом. Здесь тебе должно быть комфортно и уютно. Если ты во время рабочего дня хочешь свалить домой, значит, либо ты не подходишь этой компании, либо она тебе. Вот и все. Человек, который любит свою работу, никогда ее не покинет». «Ничего себе! А что делать, у кого есть семьи и дети?» «Не знаю, может быть, для них есть скидки?» На моем столе загорелась красная лампочка. Костя звал на заседание. «Ну что, погнали?» «Проверка домашнего задания», – объявил наш босс, внимательно всматриваясь в наши лица. «Опять, что ли, проверку на осознанность не прошел?» «Ирочка, что там с орком и читерским мечом? Опишите ситуацию, пожалуйста». «Мы все проверили. Орк – честный игрок 8-го уровня, который купил эпический сундук и получил из него ледяную ярость. Учитывая редкость дропа этого меча, нет ничего удивительного в том, что обычные игроки-недонаторы были сильно удивлены и сразу же записали его в читеры». «Так-так, что было дальше?» «Орк жив, он сразу сдался охотникам и все рассказал. В итоге был отпущен и предупрежден, что такое поведение может навлечь на себя гнев светлых кланов, которые убьют его и отберут этот артефакт». «Похвально, Ирочка, отлично!» Костя захлопал в ладоши. «Йоу!» Ирина вскинула руку вверх. «Сережа, указующий перст Кости уперся в меня. Как там поживают спрайты?» «Бля, вот и приплыли». Я начал жевать невидимую жвачку, подыскивая слова. «Облажались, да?» Участливо спросила Ирина, в ее глазах горело ехидное пламя. «Конечно, если бы ты еще дольше ломала комедию, то мы бы и в портал не успели. Косяк так косяк. Не имеет смысла оправдываться. Запомните, друзья, никогда не оправдывайтесь, сразу говорите правду. Это вам сильно поможет. Не надо переводить стрелки и юлить. Босс уже не хочет знать, почему вы обосрались. Он хочет слышать, что вы все сделаете сегодня. Возникли временные трудности, у портала был час пик. Сегодня разберемся с этой семейкой спрайтов», – пообещал я. «Я давно говорила, что портал нужно сделать другим образом», – поддержала меня эстонская ведьма. «Спасибо тебе, Анника. Там вечные пробки по утрам и в начале ночи. Охотники и модераторы вынуждены стоять в очередях наравне со всеми. Дичь». Костя постучал пальцами по столу, а потом достал свой Малескин и что-то там пометил. «Хорошо, поставлю 2. Лучше 3», – поправил я. «Сережа, если сегодня спрайты не будут перезагружены, я попрошу Ирочку тебя ударить в реале в понедельник». «С большим удовольствием, Константин Сергеевич», – тут же отозвалась Громила. Я старался не смотреть на нее. «Как там, кстати, твоя подопечная?» – поинтересовалась Анника. «У нее есть потенциал?» «Да, она сумела попасть в Ордению из обычного сна с первого раза». «Ха!» – Костя довольно подмигнул Ирине. «А я вам что говорил?» Девушка полезла в кошелек и протянула боссу 100 баксов одной купюрой. «Бросьте, Ирочка, этот спор был шуточным. Неужели вы думаете, что я на самом деле буду спорить со своими сотрудниками на деньги? Просто вы проспорили, вот и все». У меня тут возникла пара идей насчет вчерашней истории с читером-кузнецом. Начал я, и все напряглись. «Валяй!» Костя вслушивался в каждое мое слово. «Есть предположение, что наш гость является настоящим профи, а значит, он может не пользоваться машинкой, верно?» «Не факт», – ответил Валентин. «Ему могли подарить Дримлорд, например». «Ну, хорошо, могли бы, но допустим, что нет. Мы же можем отследить игрока, который проник в мир без Дримлорда». «Можем», – утвердительно кивнул головой Костя. «Предлагаю забанить всех на сутки без предупреждения, а тех, кто зайдет в момент ожидания, найти и обезвредить», – заявил я. Вот даже как». Босс развалился в своем кресле и уставился в потолок. «Звучит логично, но это вызовет большое волнение среди наших игроков. Будет отток платежей и посещаемости». «Можно заявить, что идут техработы в приложении игры», – добавил я. «Поволнуются, да и черт с ними». «В игре сейчас находится более 3000 игроков», – сказала Ирина. «Причем это люди, заплатившие большие деньги. Отрубить игру на одну ночь без всяких предупреждений – не очень хорошая идея». «Вот именно», – закончил Валентин. «Идея неплохая, но я против. Голосуем». «Я против. Ира тоже. Анника воздержалась. Константин Сергеевич?» «Пока против, но идея и правда неплоха. Еще что-нибудь?» «Нужно проверить спрайтов», – сказал я. «Каких именно?» «Мирных. Нужна история их нападений на игроков». «Вот это уже хорошо». Костя достал пачку каких-то таблеток, потряс ими в воздухе и положил сразу две штуки под язык. «Глицин, что ли?» «Я проверю свою почту, а вы, Ирина, свою. Интересуют любые факты агрессии квестгиверов и мирных спрайтов на обычных игроков». «Но зачем нам эта информация?» «Не поняла Танкуша». «Конечно, откуда тебе это понять? Ты же, небось, и в обычном ОСе не была. Что уж говорить про лимбо или нижние уровни». «Как бы вам объяснить?» Костя рассасывал таблетки. «Сереж, расскажи ей, только в двух словах». «Этот мир принадлежит Константину Сергеевичу. Все игроки попадают сюда только по его приглашению. Любой гость извне вызовет гнев у местных спрайтов, которые являются частью защиты его сновидения. Понимаешь?» «Хорошо, я наведу справки». «Еще какие-то предложения? Господин Валентин, какие у вас новости?» Костя снова сделал пометки в своем Малескине. «Все хорошо, количество игроков растет. В основном это эффект сарафанного радио. Стоимость пакета услуг высока, но все эти люди крутятся в одних кругах. Многие из них играют в MMORPG. Статистика показывает, что наша основная аудитория – это обеспеченные мужчины и женщины от 35 лет и старше. И да, это жители Москвы и Петербурга. Танчики им больше не нужны, хотя часто поступают предложения сделать идентичную игру про танки». Лицо Кости поплыло, а глаза остекленели. «Танки?» – как-то отстраненно спросил он. А как вы себе это представляете? Здоровенное такое поле с домиками и окопами. В одном краю стоит 10 танчиков и в другом 10. Игроки прыгают в них и едут друг другу навстречу. Знаете, в чем проблема, Валентин Сильянович, нет? А я вам скажу. Я очень сильно люблю наших игроков, но никто из них не понимает нашей технологии. Поднимите руку те, кто видел настоящий танк вживую перед собой. Отлично, все видели. Страна у нас такая, кроме танков и нефти, на импорт ни хрена нет. Усложним задачу. Кто сидел в танке, а? Кто? Я сидел один раз в старом советском. Там внутри очень мало места, темно и страшно, правда? Перед тобой вот такая вот лепездрическая щелочка, через которую ты смотришь на внешний мир, а все органы управления ты трогаешь на ощупь. А теперь еще раз усложним задачу. Кто из вас водил танк? У кого есть права на трактор? Молчите. Правильно, даже у меня их нет, хотя я имею лицензию пилота вертолета. И вот теперь представьте это поле с игроками, которые залезают в настоящие танки, чтобы поиграться. Понимаете, к чему я клоню? Какой процент этих болванов вообще с места тронется, а? У нас же почти реализм, в танке сидит команда. А это значит, что кому-то придется танк вести, кому-то стрелять, а кому-то тупо снаряды заряжать. Очень крутая игра получится, эпическая. Они там все передерутся в этой консервной банке и до врага даже не доедут. Ну уж нахер, спасибо. Я пас в такое играть, а делать уж тем более. Спасибо за внимание. Это мой официальный ответ. Подкорректируйте его, как вы там обычно умеете». Костя довольно откинулся в кресле. «Ну а по поводу цены на нашу игру, то мы можем хоть завтра объявить продажи Дримлорда по 100 баксов. Столько ему и цена со всеми накрутками, но я не знаю, какое количество игроков выдержит мой мозг, он же сервер. Поэтому будем наращивать постепенно, тем более, что ситуация с этим читером только накаляет обстановку». «Анника, я жду от ваших ребят новостей. Обнаружили хоть что-то?» «Пока нет». «Ясно, понятно. Валентин, полную статистику принесите мне в кабинет. Ребятам, я думаю, она не особо интересна. Сегодня в офис притащат пиццу, так что кто хочет, оставайтесь, а то ребята из лаборатории, а уж тем более тестеры, сожрут все сами. Там очень голодные студенты сейчас появились, я лишил их премии за срыв сроков с новым Дримлордом. Завтра суббота, но посиделка на даче отменяется, у меня идет ремонт, да и печень барахлит. На следующие выходные предлагаю сгонять покататься на лыжах, как вам?» Я скорчил печальную рожу. «На лыжах я кататься не мастак, а значит опять буду ужираться с Костей возле камина и слушать истории про нашу с ним первую игру в башне, когда мы были салагами. Все, собрание окончено. Время вернуться в кабинет, в котором меня ждет Лана. Даже прикольно. Ты возвращаешься в свою каморку, а там кто-то тебя ждет. Сидит, читает твои подборки, что-то пишет себе в блокнотик. Это как собачку дома держать, наверное. Только с той гулять еще надо по утрам и вечерам. Мрак какой». Я молча сел в свое кресло и достал пачку Винстона. Главное не перепутать, какие кнопки там нажимаются. «Дожили. Уже сигареты с кнопками. Вот когда у них появится искусственный интеллект, тогда, думаю, пропаганда здоровья выйдет на новый уровень». В дверь постучали, и вошла Анника, редкая гостья в моем хламовнике. «Нам нужно поговорить, Сергей», — сказала она и уставилась на Лану. «Садись, говори. От подопечной у меня секретов нет. Больше знает, быстрее войдет в дело. А если ты начнешь заливать про мистику всякую, она один фиг не поймет. Так же ведь?» Лана смущенно улыбнулась. «Я правильно понимаю, что вы что-то там надыбали, но ты не хочешь пока говорить об этом Косте?» Сразу же спросил я. «Все-то ты знаешь. Откуда у тебя такой дар?» «Я просто по образованию сварщик-психолог, а то, что связался с вашей дурной компанией, это вообще отдельная история. Сидел бы сейчас в офисе, клепал бы игры для имбецилов в одну кнопку и с жестким донатом. Нет же, потянуло меня в мир сновидений. Ладно, извини, я решил немного поныть. Все, я переключился. Садись. Что случилось? Вы обнаружили точку входа?» «Ваши проверки спрайтов не помогут, Сережа», – заявила ведьма, доставая длинную сигарету. «Поле уровня не нарушено, так ведь?» «Да, вот именно. Мои ребята пролетели по всему периметру мира. Ни одной червоточины не обнаружено. А ты сам знаешь, что если происходит вторжение, то след может держаться очень долго, особенно если это был могущественный снаходец». «Вывод прост. Читер – человек, которому купили Дримлорд. Либо он сам его себе купил и теперь решил проверить нас на прочность». «Да». «Это хорошие новости. Если бы оказалось, что к нам вторглась тварь из нижнего уровня, все могло быть гораздо хуже. Ты сама прекрасно знаешь, что некоторые из них обладают колоссальной силой. С человеком будет справиться гораздо проще». «Однако люди действуют гораздо хитрее. Мы можем вообще не найти его, понимаешь, в чем дело? Он может залечь на дно, стать обычным игроком, возглавить какой-нибудь клан, прокачаться, создать себе полный набор читерских шмоток и свергнуть Азраэля». «Ого!» – отозвалась Лана. «Такое, правда, возможно?» «Только если он побывал в закатном городе», – спокойно ответила ведьма. «Только если он получил частицу Создателя». «Может быть, он здесь, потому что хочет отобрать ее у Кости?» – предположил я. «Хорошая теория, но он должен победить его на условиях мира Азраэля». «Прокачается», – уверенно ответил я. «У нас есть несколько месяцев точно. Расскажи об этом Косте, успокой его. За это время мы точно найдем его. Он не сможет не накосячить. Люди такие болваны, постоянно допускают ошибки. Даже самые крутые шпионы не могут прятаться вечно». «Хорошо», – «Вы сегодня собираетесь в Ордению?» – спросила ведьма. «Это у Ланы надо спросить. Я точно пойду перезагружать спрайтов, а вот как она, не знаю». «Постараюсь быть», – отозвалась моя подручная. «Где вы остановились?» «Шиханский лес». «Я присоединюсь, может быть, но если меня не будет, не ждите». «Мы сначала пойдем делать обычные квесты, а потом уже тронем в проблемную деревню, так что нагонишь». «Договорились».